не дослушав строчек. Своеобразный диспут прервал неожиданный крик. «Ай-яй! Ай!» Они побежали к деревянному мосту, откуда доносился крик. Им навстречу попался мальчишка без шапки. «Дяденьки, Минька провалился!» — сообщил он дрожащим голосом. Пока Сафронов выслушивал перепуганного парнишку, Штукин сбросил ремень, шинель, пилотку и кинулся в ледяную воду. «Саша!» — успел крикнуть Сафронов. В ответ хруст льда и бульканье воды. Тонущий барахтался метрах в 10 от берега. Он перепугался, крутился бестолково на месте, ошеломленно махая руками. Все произошло за считанные минуты. Штукин добрался до мальчишки и закричал: «Валентин, подавай голос, я очки потерял!» На голос Штукин вышел на берег, держа мальчишку на руках. С обоих стекала струйками вода. «Перепростынут!» — спохватился Сафронов. «Где он живет?» — спросил он перепуганного дружка пострадавшего. «Во, на горке! Хорошо, что мамки нет, в ночную работает, а топ...» «А ну, чешите бегом! Печка есть! На печку его и чаю! Больше чаю горячего! Ну!» Мальчишки кинулись к дому. «И мы!» — крикнул Сафронов и подтолкнул Штукина в спину. «В госпиталь! Живо, живо! Но я ж без очков! Ножками, ножками! Да мне ж не видно! Давай, давай, дорога гладкая! Подожди, отдохнем немного! Бежать, бежать!» Сафронов потянул его за собой. «Быстрей надо, быстрей! Понимаешь? Не могу! Отдохнем, не разговаривай!» Он поволок за собой у Штукина. Тот тяжело дышал и упирался. «Нет, я не дам тебе останавливаться, не дам», — твердил Сафронов. «Ух ты, ух ты», — громко выдыхал Штукин, не в силах больше произнести ни единого звука. «Надо, надо, надо». В проходной госпиталя они столкнулись с главным хирургом. «Что случилось?» — прогудел главный. «Вот он», — сдерживая дыхание, начал объяснять Сафронов. «Мальчишку из реки вытащил». Главный резко повернулся и молча устремился к приемному покою. Войдя в помещение, еще с порога крикнул: «Дежурный, душ горячий организовать, сестру ко мне!» Появилась сестра, санитары, врачи. Штукина повели в душевую. «Очки потерял, не к месту», — несколько раз повторил Штукин. Он жмурился и закрывал лицо руками. Точно свет бил ему в глаза и мешал видеть. Штукин все-таки заболел крупозным воспалением легких, и его положили в терапевтическую клинику мединститута. Глава 8. Сафронов стоял в коридоре у окна в ожидании Варвары Никитишны. За окном летели первые снежинки, словно конфетти. Небо еще было не зимним, довольно высоким и светлым, в редких просветах оно голубело. Подошла Лидочка, отведя глаза, сообщила: «А я вчера у Александра Афанасьевича была, он еще температурит, но просил конспект по санитарной тактике». «Достану. И он стоит того, чтобы вы к нему заходили». Лидочка вспыхнула, сдернула плечиками и, ничего не сказав, ушла. Пришла Варвара Никитишна, и они спустились на первый этаж. В бывших хозяйственных комнатках организовали две палаты, каждая на 2 человека. Перед дверью Варвара Никитична остановилась. «Тоже с фронта. Ваша новая больная». В комнате у окна стояли 2 кровати, пахло красками, лекарствами и знакомыми Сафронову запахами долго лежащего человека. Занята была лишь 1 койка. Челка у женщины прикрывала лоб почти до бровей, а брови длинные до середины виска и тонкие, не подбритые, не подведенные, естественные. Лицо тонкое, со впалыми щеками и нездоровым румянцем. Варвара Никитична представила Сафронова и ушла. Табуретки не было, и Сафронов сел на краешек кровати. — Лиза, — сказал Сафронов, — я не знаю вашей фамилии. — Кропотова, — прохрипела женщина. И Сафронов уловил гнилостный запах. — Подняться можете? — Нет. Я хотел сказать «сесть».